Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. В лагерях ситуация нестабильная. А что это за такой классный голос постоянно озвучивает твои ролики? Ты вот сейчас решил это узнать? Да, мне очень понравилось, очень круто. Ну это Родион Гринберг, профессиональный диктор. Промо. А у него есть промо? Ну нажми на плей, у него есть, да, промо. Всем привет, меня зовут Родион Гринберг, и у меня новая демо. Mercedes-Benz G-класса, звук мотора, который хочется слышать каждый день. Или BMW X8, символ превосходства, флагман линейки лидеров. Мой голос может звучать по-разному. К примеру, презентабельный голос для элитной компании с удовольствием впишется в рамках вашего задания. Или, может быть, надо яркий, динамичный, прорывной, мега-супер-пупер распродажный вариант. Обращайтесь. Хотя иногда нужен и простой голос, ведь он окутывает по-теплому и доброму. Или... А, кстати, делают заказы на голос Дэдпула. Такой весельчак, типа у которого все круто. А быть может, нужен вообще Кураж Бомбей? А может быть, рекорд? Слушай, прикольный чувак, так давай ссылку на него в описании. Так ссылку в описании оставим. Давай мы с ролик уже начнем. А, конечно, давай. Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Пьяная гайка, резьбе не хозяйка. Сергей Филатов. Юрик Челентано. Возраст неизвестен. Образ жизни живет порядком. Предводитель отряда мстителей в борьбе с коллекторами. Поет, занимается спортом, но при этом имеет кучу вредных привычек. Уважительно относится к девушкам и женщинам, называя их, любя, компотиками. Мнение общества о Юрике положительное. Юрий Челентано является моим тренером, и благодаря его уникальной методике тренировки со сладкой водой при луками красными дали свой результат. Юрка Челентано очень классный мужик. Блин, ребят, ну Юра Челентано реально красавчик. Вот такой вот мужик, побольше бы таких, как он. Юрий Челентано, ждем тебя в наших рядах, только не в этих рядах, а в наших рядах. Юрик Челентано против коллекторов. Бенефис Юрика. А, добрый вечер, вообще-то уже вечереет, как бы, ой, день, какой день, добрый вечер. Вообще-то, Альфа-банк. Альфа-банк. Не надо меня так оскорблять, что я проблемный. Это во-первых. Давайте уважительно как-то общаться, леди. Я с повагою до вас відношусь. По якій причині у вас заборгованість, ви мені скажіть, будь ласка. 4668 гривень на сьогоднішній день. Ля. Сергій Миколаївич, ну я вас слухаю, ну, по якій причині ви не сплачуєте. Обращаться як можу, леді? Я сказала, мене звати Анастасія. Анастасія, компотик мой, я пригну на ухо, да, помурчим трошки, да. Сергій Миколаївич, 4668 гривень до середи, 23 число. Ага. Сплачуєте або ні? Це взагалі. Ля, що ти, кобра дика, шипиш? Ти хоч поінтересуйся, є у мене можливість или нету, ля. Що ти душиш сразу? А ви кошти брали, витрачали, так... потрібно сплачувати, та ти... вчасно, ви розумієте? Ля, що тебе каратіт, мать? Що тебе каратіт? Ви адекватно общаєтесь? Я адекватно общаюсь. Могли поінтересуватися, як у вас... Не нужно показувати своє воспитання. Та я не показую, так а що сложно поінтересуватися? Когда будет погашена задолженность? Анастасия, леди, вы моя ненаглядная. Ну, могли позвонить, поинтересоваться, как у вас в хате, как у вас ход, все ли у вас чаю варить есть, курить ли есть. Будет выездная группа интересоваться. Это какая группа? Это какая? Мумитроль, Бандерас. А? Это имущество. Имущество. Закрыть кредит. Сергей, технику и мебель. Сергей Николаевич, ты Анастасия. Анастасия, вы знаете такую поговорку? Не взять с того, с кого не взять. Алло. Зачем брали деньги? Чтобы не оплачивать это проживание? Я, в общем, понять. Такая ситуация. Мне сказали, можно взять грошей трошки и получить кучу телефонных клоунов в подарок. Я думаю, вот это акция. Думаю, ну ничего так себе. Так будете общаться со своими родственниками. Никто права вам не будет. Не-не-не-не-не. Вы что я так с матерью буду разговаривать? Ну, вы что, сдурели? Конечно, будете с матерью разговаривать. Кто у вас там еще есть? Ожидайте звонков и выездную группу. Сергей Николаевич, всего доброго. Алло. Алло. Алло. Добрый день. Алло. Повторите, пожалуйста. Ты Костянтинович, а с вами спілкуюся? Ну, да. У вас є борг перед компанією Альфа-Банк, коли буде сплата. Так обознайся, або ще хто такий, ким живеш, алло. Ми являємося представником компанії Альфа-Банк. Для що так, малий, як обращатися можу? Коваленко Віктор Сергійович. Віктор Сергійович, мені вам так що-то нос закапати захотілося, що у вас, ви що, простили там чи що? Алло. Повторю ще раз, я вас... Вас погано чути. Я говорю, малий говорю, може тебе нос закапать, бо ти какой-то простивший. Я говорю, все нормально. Все нормально, не хвилюйтесь. А, щоб я не переживав, бо тебе говорить сложно ж. У вас є борг перед компанією Альфа-Банку 6306 гривень, коли буде сплата? Помимо борга, я дико извиняюсь, у меня еще есть пацанята на хате, которым и чефир надо заварить, и курить взять, поэтому что вы тут духарите с этим долгом? А пока ваши родичи сплачивают. Я извиняюсь, повторите, пожалуйста, как обращаться могу? Виктор Сергійович. Віктор Сергійович, а ви не могли б мені більше не дзвонити? Ні, якщо ви повинні борг, то ви повинні... Віктор Сергійович, я вас убедительно прошу, у мене алергія на шерсть. Прекратіть дзвонки. Ще раз вам говорю, поки не сплатите, ніхто телефонувати не перестане. Що-то сложно тебе говорити, да? Алло. Я вам говорю, якщо ви не... Та роднулечка, ти говориш там... Я говорю, ти говориш так, що тебе не слышно. Алло, давай, може там, я не знаю, ну возьми, вийди в аптеку, сходи каплі для носа возьми, алло. Я вам ще раз говорю, у вас є борг перед компанією Альфа-Банк, ви повинні сплатити його. Або ваші родичі. Малий, а ти фільми в 90-х не озвучував? Columbia Pictures представляє. Ні, не було такого. Алло. Ні. Алло. Говорю, не було такого. Ага. Можете не хвилювати за мене. Та що мені за тебе переживати? Ти сам должен, ти розумієш? Ти самурай. У самурай нет цели, є тільки путь. Понимаешь, все в твоих руках. Ты сам пока за себя не запереживаешь, никто за тебя думать не будет. Поэтому, малый, метнись, закапай носик. Алло. Алексей Костянтинович. Да ты даже имя выговорить не можешь нормально, у тебя не получается. Сходи, закапай, господи. Малый, давай. Або хай ваші родичі сплатять борг. Малий, курсані цифрами карти, я там на каплі там скину. Алло. Я вам не малий, мені взагалі 30 років. Ну, так а що, ну, молоденький мальчик, говорю, і так о себе не заботиться. Це ж молодой чоловік. Подумай, що ти з забитим носом, це ж нельзя. О здоров'ї думати надо. Добрий день. Дай закурити, да. Алло. Алло. Олег, я радовий? Ай, там. Та лежат там, да. Алло. Алло. Вы меня слышите? Ну, а с кем я, так сказать, диалог веду? К вам обращается компания «Фактор». Меня зовут Анна Васильевна. Анна Васильевна, компотик мой сладенький, компания «Фактор», это что такое? Смотрите, Олег Ярославович, у вас есть задолженность по кредиту «Майкредит» на сегодняшний день 1900 гривен для полного погашения данного кредита. Это что за цыганские фокусы? Какие 1800 гривен? Почему вы не оплачиваете? Так а что, компотик мой ненаглядный, я сколько раз говорил, я в лагерях. Тут, так сказать, стены трошки угнетают, финансы все расходуются на нужды, так сказать, хаты. Пускай родственники соглашаются. Булочка моя сладенькая. А что это я у тебя из кармана вот гроши взял? А что вы так вцепились в них? А? Ну, вы взяли кредит, соответственно, на условиях кредитного договора. Договора. Так а что мы... Всего лишь 1000 гривен. Почему вы не оплатили в сроки? Так а что мы... Вы же в сроки не оплатили кредиты, вышли на просрочку. Козявушка, айлавушка, а шо это я у тебя брал или шо? А шо ты такая, вроде леди такая, такой голос интересный, и вот так вот запели, мала, ты шо? Ну смотрите, мы являемся... Так а шо, а куда мне смотреть? Куда мне смотреть, малая? Мы подписали договор факторинга с MyCredit'ом. Вы в течение 2 дней гарантируете оплату? Так какие гарантии могут быть? Вы шо, 2020 год, какие гарантии? У вас еще есть задолженность по кредиту Динера. Да малая, где у меня только их нету. Я так живу, я такой человек. Как алло. Вы живете? Вы берете кредиты намеренно, их не платите? Правильно вас понимаю? Ситуация в жизни алярм полнейший. Да, какая у вас ситуация? Булочка вы работаете на данный момент? Булочка моя сладенькая. В общем, ситуация такая, что ваши коллеги, они как черкаши в туалете. Вот вроде все основное смылось, а эти как черкаши налипли. Я им говорю, ну куда я говорю, что вы там группы там выездные, вот эти все моменты. Я говорю, я в хате сижу, секунду. Ну, вы же алло. Не платите кредит. Вы же понимаете, 2 кредита. Если вы не будете по их оплачивать, будут в отношении вас производиться принудительные взыскательные меры. Полицию, милицию заявление давали, скажите мне, это кража была или сами потеряли? Одну секунду. Естественно, конечно, мы подадим заявление. Так вот, в общем-то, я к чему это все говорю. Ситуация алярм полнейший. А вы как черкаши вот это вот начинаете мне наваливать. Анечка, вы такая вроде интересная леди, так по разговору. Вы не оплачиваете задолженность. По какой причине вы так и не уточнили? Да по причине на нужды хаты все идет. В течение 3 дней? На нужды хаты все идет. Какие гарантии? Какие гарантии? На нужды хаты все идет. Вы еще у зэка гарантии спросите. Но это ваша личная проблема. Вы понимаете, вы воспользовались кредитными средствами, и вы давали свое обязательство по выполнению кредитных обязательств. Вы нарушили эти обязательства, Олег Ярославович. Да ну, малая... Или вы будете в принудительной форме возвращать? Малая, ну давай принудим, ну а что ты думаешь, сработает это, чи шо? Принудительно, то есть, да, ну договора мы просто получим от нотариуса исполнительную надпись, и, малая, какую исполнительную надпись? Что ты мне исполняешь тут? Малая, тебя что, каратит? Что ты? Ты где этих слов понабирала? Ты там вот этот Гугл открыла или что? Внимание, что будет в таком случае? Что будет? Наложен запрет выезда за границу. Да я в тюрьме сижу, малая, ты что, сдурела? Счета, которые у вас есть, малая, у меня... все счета, это... Вы понимаете последствия или вы не понимаете последствия? Маленькая, а ты меня слушаешь, чи не? Алло. Я вас слышу. Ну, я говорю, я в тюрьме. Ничего не объясняю. Я сижу в тюрьме. Я сижу в тюрьме. Мне вот эти выезды, извините, еще 5 лет до одного места. Это по-перше. По-друге, на счета. На какие счета мы все деньги на мобильных телефонах храним? Нам симки за забора пихают и все. Что там наложится? Родни нет, никого нет, никого не найдете. Что вы тут выдумали? Я вас поняла. Но то, что вы говорите, что вы сидите, вы же понимаете, что эта информация неподтвержденная. Вы можете не подтвергать. Не находиться. Ходите, малая, что тебя коротит? Ты как сказала, неподтвердённая? Мы вам даем время. Булочка моя сладенькая. Недели, до внесения платежа маленькая, в законном порядке. Если, соответственно, вы этого не сделаете, не сделаем, значит, не будем прибегать к принудительному взысканию вашего долга. Вот вы меня услышали? Я услышал. Я же говорю, не получится. Давайте сразу принуждать. Все, я вас поняла. Ага, все, фиксируем, правильно? Сперва італьянской, Діана Бабене Бальямо, зайбала тула шифуарде, кантина пеканте де паре, я залопаю про дівчонок, Оксана Світлана і прочих, бабіна Дідволі Диценко, на продаж вип'єм акцента. И за тебя Светлана, и за тебя Оксана, вы как без вас, Мара Петровна. И я мы без работы, и год без выходного, но сегодня отдохните. Пожарьте шашлык, сходите на ноги, вся жизнь впереди, а мы все в работе. Профума де фьори де тильо, покаль да макусі ста мельо, для самі п'янка ста зера, на танцах найдеш кавалера. Ну, дівчата, а я пока за вас пісяку закину. І за тебе Світлана, і за тебе Оксана, ви як без вас, Мара Петровна. Ніня, ви без роботи, і год без виходного, но сьогодні отдохніте. Пожарні шашлик, сходіть на ноги.